«Волк», — подумал Дронго, — «на тебя, кажется, работает весь Багдад, и все равно ты не уйдешь от меня. Это невозможно». Внизу его ждала встревоженная Наиля. «Вас так долго не было? Что там случилось?» «Убили нашего американского друга», — просто ответил Дронго. «Как убили?» — ахнула Наиля. «Тоже выбросили в окно?» «Здесь всего два этажа», — поднял голову Дронго. «Его зарезали». «Вы видели убийц?» «Конечно. Один еще живой. Он связанный лежит наверху. Второй оказался очень нервным типом. Сейчас он там отдыхает». «Вы его убили?» Она была в ужасе. «Право на самозащиту было даже во времена Хаммурапи», — вспомнил Дронго. «Что вы говорите?» — возмутилась женщина. «Вы настоящий убийца». «Не я. Ваш новый друг — волк. Думаю, вы можете возвращаться. Ему здесь нравится куда больше, чем в Англии». «Пойдемте быстрее, автобусы скоро отходят», — потянула она его за руку. «Идемте», — устало согласился он. Они поспешили, почти бегом, направляясь к автобусам. У одного из них стоял улыбавшийся Халед Аль-Вали. Вчерашний прилипало. «Ну, сукин сын», — раздраженно подумал Дронго. «Теперь моя очередь возвращать вам долги. Держитесь». Он прошел мимо, больно толкнув араба. Тот сразу уступил дорогу, испуганно поглядев по сторонам. Он вспомнил Ирвинга, сжал кулаки. Теперь у Наили не было никаких шансов. Либо он убивает волка, либо волк настигает его. Живыми после этой охоты оставаться им было нельзя. Глава десятая. После Кербилы полагалось ездить в Наджаф, где было расположено самое большое кладбище в мире, и посетить мечеть имама Али, собственно, с которого и начался раскол на суннитов и шиитов. Имам Али был двоюродным братом пророка Мухаммеда и его зятем одновременно. Расположенный совсем недалеко от Кербилы Наджаф был известен своим кладбищем и мавзолеем, где покоились останки имама Али. Прямо к нему примыкал город Куф, где, по преданию, нашел свою мученическую смерть имам. Мусульмане охотно посещали эти места. В отличие от Мекки и Медины, куда воспрещен был въезд не мусульманам, в эти святые города разрешалось въезжать всем желающим. Сидя в автобусе рядом с Наилей, он смотрел на мелькавшие за окнами пальмы. На этой древней земле вновь пролилась кровь, словно проклятие, произнесенное 1300 лет назад, продолжали свое тягостное дело. Убивая очередные жертвы, принося дань кровавому молоху, требующему непрерывного искупления. Наиля сидела мрачная, готовая вспылить, с трудом сдерживая свои нервы. Расстроенный вид Дронго говорил лучше любых доказательств, что их американский партнер был мертв. Следующей жертвой могла оказаться и она сама. Водитель что-то громко произнес. «Он говорит, мы подъезжаем к Наджафу», — перевел один из сидевших впереди арабистов. «Он говорит, мы уже въехали в Наджаф», — возразила Наиля. Конечно, Дронго был расстроен. Но в мозгу внезапно что-то щелкнуло, освежив некоторые сцены совсем с другой стороны. Как он мог про это забыть? «Скажите мне», — быстро попросил он Наилю, немного волнуясь, «как будет по-арабски примерно такая фраза? Он находится здесь», или «я знаю, где он», или «я нашел его здесь». Переведи все три фразы. «Хорошо», — удивилась женщина, более всего последнему обращению на «ты». Она исправно сказала все три фразы. «Да», — кивнул Дронго, — «меня нужно гнать из экспертов. Какой я был дурак!» «Что случилось?» — спросила Наиля. «Я знаю, кто помогает волку в нашей группе. Абсолютно точно знаю. Теперь ничего не помешает мне сыграть свою игру.